18. Многие ли заботятся о мысли пространственной? Так немногие, что и сказать прискорбно. Можно ли прожить всю жизнь, не думая о высшем? Примеры такого прозябания налицо. Но никто, нигде, никогда не должен равняться по низшему. Потому будем помнить, что дает человеку хотя бы одно приближение к дальним мирам. Ведь такое приближение отделяет человека от всего низшего. Одно видение дальних миров уже преображает всю жизнь. Понять хотя бы частицу жизни на иных мирах уже останется ярким воспоминанием навсегда. Такое приближение уже есть озарение сознания. А ум, благодать и помощь готова каждому, готовому отплыть от берега плоти. Нужно ценить даже малейшее приобщение к мысли пространственной. Пусть вместо сомнений и отрицаний зазвучат струны дальних миров. Каждое ощущение голосов на расстоянии уже есть победа над пространством. Некоторые знают музыку сфер и песню пространственную. Немногие к этой ступени приобщились, но все же они, эти преобразователи жизни, существуют. Будем беречь таких провозвестников миров дальних.